323. Июнь, 20. Поистине, кама-локу можно назвать сферою освобождения человека от притяжений и иллюзий земных и от призрака земной временной личности. При достаточно расширенном сознании земная шелуха отваливается довольно быстро, особенно если не мешают неизжитые страсти, побежденные волей. И в самом деле, все подробности, которые служат опорой для личности на Земле, в тонком мире по мере их осознания отпадают за ненадобностью. Прежде всего, не нужны никакие документы и удостоверения личности. Не нужны жилплощадь, одежда, магазины, транспорт, работа, пища. Все то, на чем так прочно стояла личность на Земле, отпадает. Условия тонкого мира совершенно иные, и все личное, постепенно растворяясь в новом окружении, заменяется индивидуальностью и сознанием индивидуальным. Человек, всю жизнь проработавший, скажем, кассиром на вокзале, обнаруживает, что все то, что было ему, не нужно, и что этого нет, что нужно входить и приспосабливаться к совершенно иным условиям существования. Он думает, чувствует, видит, двигается и получает иные впечатления, но в совершенно новой форме. Развитое сознание радуется этому освобождению и охотно сбрасывает с себя путы земные, понимая, что иллюзии плотного мира рассыпаются в прах. Требуется время, чтобы приспособиться к новому окружению и понять его особенности и своеобразие. Непередаваемо словами чувство надземной свободы, когда кончается власть земной кармы. Для этого очень важно, чтобы все земные, телесные и животные страсти были изжиты, ибо неизжитые – они ввергают человека в круг воображаемых, но очень ярких переживаний соответствующего страстям свойства и замыкают его в сферу безысходности. Но изжившее их сознание не знает этой тягости. Оно свободно. Земная малая личность растворилась в новом, расширенном понимании своего высшего «я». Оболочки четвертого и пятого принципов отпадают и остаются в виде полусознательной шелухи. А высшее «я», взяв от пятого принципа его квинтэссенцию самосознающего себя «я», объединяется в форме бессмертной индивидуальности с шестым и седьмым принципами, образуя высшую, перевоплощающуюся индивидуальность человека. Чтобы этого достичь, так важно еще на Земле освободиться от всех язв духа и подчинить воле астрал и все смертные оболочки. Иначе четвертый и пятый принципы не выпустят человека из своих цепких объятий. Борьба между высшей и низшей дуадами неизбежна, и хорошо, когда она уже на земле завершается победой высших принципов над низшими. Это предопределяет заранее исход окончательной борьбы, которая происходит в освободившейся от плотного тела четверице. Каждое усилие в этом направлении в теле земном, безусловно, полезно, и каждая победа над собою имеет далеко идущие последствия в мире надземном. И победа, и поражение в духе.